Александр Конешов. Иголка и нитка. Подружилась нитка с иголкой. Что одной пропадать без толку и в коробке пустой скучать? Стали вместе ходить на прогулку, и по ситцевому переулку стали парой они гулять. Как приятно ходить с подругой, то зигзагом, а то по кругу, то вперед ходить, то назад. По извилистым подорожкам гости к пуговицам и к застежкам и ко всем знакомым подряд. Как прекрасно пришить заплатку, как приятно заштопать пятку и дырявый карман зашить. Залатать трусы и футболку, как приятно дружить с иголкой, как прекрасно с ниткой дружить.